Глава 80. В доме была тишина. За стеной уже затихли всхлипывания мамы. Только слышно было тиканье часов и поскрипывание половиц у соседей сверху. Запрокинув руки за голову, Макс лежал, уставившись в потолок, по которому время от времени пробегали полоски света от фар, проезжающих внизу машин. Наконец-то в голове все успокоилось, и можно было обо всем логически подумать, проанализировать. Первые часы после признания мамы Макс почувствовал, что вот-вот его мозг взорвется, да и ее истерика не способствовала разумным мыслям. Итак, кто такой этот Игорь Круглов? Имеет ли он отношение к его отцу, у которого точно такая же фамилия? Макс раз за разом прокручивал тот вечер в ночном клубе. Маринка тогда упоминала, что ее нынешний парень Игорь из крутых мажорчиков. У него были светлые кудрявые волосы, вспомнил Макс, и его разговор с отцом по телефону тогда, когда уже готов был попрощаться с жизнью. Его тогда отпустили по указанию отца Игоря, и выходит, и его отца тоже. Алмазный король. Алмазный король. Макс вспомнил свою поездку на ту драгу, россказни местного мужика о случившемся с лесником несчастье. Пазлы уверенно складывались в четкую картинку. Неужели Игорь Круглов, этот мерзкий подонок, который убил его лучшего друга и его невесту, его брат? Мужчина взвился, не в силах лежать без движения. Ему надо было двигаться, дать рукам что-то делать. Крушить, ломать, бросать все, что попадается под руку. Он не мог. Мама за стеной. Самое простое – это взять оружие и пристрелить этого братца-урода. Где он? Макс разыщет его и свернет ему шею. Почему этот Игорь Круглов до сих пор не гниет на нарах? Почему подполковник Нахалов разлагается в земле, в то время как преступники гуляют на свободе? Кто эти Кругловы? Макс стиснул кулаки, едва сдерживаясь, чтобы не садануть со всей силы по стене. Завтра. Уже завтра он встретится с отцом. Не будет ждать. Надо расставить все точки над «и». У меня совершенно не осталось времени ни на размышления, ни на воспоминания, ни даже на завтрак. Я только успела натянуть на себя тонкий пуленепробиваемый жилет и розовую рубашку. Серый брючный костюм как нельзя лучше подходил к ней. Пристегнула кобуру и бросила мобильник в сумку. Со шпильками, зажатыми в губах, подбежала к трюму. Я научилась делать аккуратные строгие пучки почти так же быстро, как вытаскивать из кобуры пистолет. Коллеги часто подшучивали над моими длинными волосами и предлагали чуть укоротить их, но я только отшучивалась. Длинные волосы связывают человека со Вселенной, дают ему силу и энергию космоса. Пусть лучше у меня будет пучок размером с дыню-колхозницу, но под ножницы я не пойду. Виктор Игнатьевич только недавно проснулся и принимал душ. Я сменила одного из наших парней, предварительно узнав, что происходило вчера и этой ночью. У Виктора планировался очень занятой день, и он хотел, чтобы я изображала его личного помощника на переговорах с иностранными партнерами. Пока Круглов завтракал, я сидела в кресле и делала вид, что с интересом изучаю утреннюю газету. Мужчина расположился во главе огромного длинного стола из ореха. Напротив сидела его жена. Сегодня она выглядела чуть лучше. Если бы я не знала, как выглядят люди с алкогольной и наркозависимостью, то решила, что женщина больна. Мне немного взгрустнулось при виде этой красивой, но увядающей, как роза, молодой женщины. Поскорее постаралась отогнать от себя посторонние мысли. Я здесь не для того, чтобы сентиментальничать, а работать. «Марина», — негромко произнес Виктор, обращаясь к жене. «Я уезжаю на целый день. Пришлось отменить наш вечер». «Что это? Радость мелькнула в потухших глазах?» «Да, явно между супругами проблемы. Вполне возможно, мне придется защищать своего клиента и от его супруги». Работать с Кругловым оказалось несложно. Совсем скоро мы притерлись друг к другу. Он прекрасно знал, что от него требуется, а я быстро научилась чувствовать своего клиента. Уже через пару месяцев я добилась того, чтобы он сменил автомобиль на более новую модель, лучше защищенную, бронированную и с пуленепробиваемыми стеклами. Он часто появлялся в общественных местах, и тогда я вызывала группу поддержки. Заодно ребята проверяли на наличие прослушки и радиации помещения, в которые мы собирались заходить. Я же прикрывала Круглова во время перехода из здания до машины, самые непредсказуемые и опасные моменты. По своим каналам я узнала, что действительно существует угроза его жизни, а значит, телохранители ему нужны не для пускания пыли в глаза. Нравился ли он мне как человек? Если бы кто-то задал такой вопрос, я бы удивилась и не нашлась, что ответить. С самого начала своей деятельности я постаралась отмежеваться от всех этих «нравится, не нравится». Это мой клиент, моя работа, за которую я получаю деньги и которую должна хорошо выполнять. Все остальные чувства не важны. Я робот и не подвластна эмоциям. Ну, может, только иногда перед сном я задумывалась о ком-то из моих клиентов или членов их семей. Например, Марина, супруга Круглова. Мне ее было откровенно жалко. Я допускала, что она сама виновата. Сделала такой выбор, скорее всего, погнавшись за деньгами. Рассматривая ее фотографии десятилетней давности, видела на них совершенно другую, красивую девушку. Сейчас же Марина напоминала никому не нужную потасканную игрушку. Ненужную даже своему мужу. Я знала про их вечеринки, и мне даже довелось присутствовать на одной из них. Это было тошнотворное зрелище. После этого мне всю ночь снились дикие сны. Конечно, это было личное дело моего клиента, но меня, как всегда, волновали вопросы безопасности. Кто все эти люди, переодетые в кабанов и носорогов? Не укрывается ли за личиной какого-нибудь осла наемный убийца? Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить Виктора Игнатьевича повременить с подобными оргиями. Думаю, что его жена была мне благодарна за это. Максим бросил последний взгляд в зеркало, застегнул манжеты рубашки. Оставалось каких-то 40 минут до встречи, обещавшей всколыхнуть всю его жизнь. Они встречались в небольшом тихом кафе на окраине Москвы. Пока он ехал, продумывал, что скажет этому незнакомому мужчине, внезапно заявившим, что он его родной отец. Боялся, что не сдержится, наговорит с три короба. Максу уже хотелось как следует изучить этого человека. Узнать о нем все и об этом ублюдке, Игоре Круглове. Хочет быть папочкой, ну что же, пусть попробует. А Максим тем временем выработает свою стратегию, как ему поступить с этими двоими. Он опоздал минуты на три. Быстро вошел в полутемное помещение, обвитое снаружи зеленым плющом. Остановился на пороге, прищуривался, давая привыкнуть глазам к смене освещения. Искать долго не пришлось. Из многочисленных столиков занят был только один. Макс обругал себе. Так торопился, что не обратил внимания на двух молодых людей у входа. Охрана Круглова. Мужчина сидел спиной к входу. Потому как напрягалась его спина, Максим догадался, что тот услышал, как он вошел. Макс стремительно прошел между столиков и, дойдя до того, за которым сидел Круглов, остановился. «Ну, здравствуй, папа!» Виктор вздрогнул. Он не ожидал, что Максим первым заговорит с ним. Медленно подняв на сына глаза, встретился с ним взглядом.